Эпилог. Я внял просьбе рассерженной дамы и не стал ей звонить. Просто через пару недель, когда все улеглось, проконсультировался со смотрителями русалок, а затем взял да и написал сообщение. В нем я заявил, что никогда не нарушаю данное мною слово, так что в любой момент готов повести ее, точнее сопроводить в русаличий храм. Конечно, не настаиваю, и если ее обида безмерно велика, она может отказаться или просто проигнорировать сообщение. Как говорится, была бы честь предложена. Не отказалась и не проигнорировала. И вот мы плавно и нифига не изящно выбираемся из шлюзовой камеры батискафа вплотную подплывшего к затопленной барже. А из-за прозрачной стенки пассажирского отсека на нас пялится салатовая от страха, но при этом восторженная морда бисквита. Орк решил совершить подвиг. Надеюсь, он сумеет дотерпеть до всплытия, не раскурочив в панике батискаф. Не хотелось бы добираться до поверхности своим ходом. Я помог быстро осваивающейся в новой стихии девушке добраться до прорехи в борту затопленного судна. Рядом терлись два гоблина-смотрителя, одним своим видом внушая мне уверенность в успехе этой не совсем разумной затеи. Впрочем, русалки вели себя игриво и не особо нервничали, даже когда мы добрались до кучи с фальшивыми сокровищами. Меня подводные феи явно узнали, пытаясь подплыть поближе и даже коснуться. Ниса ревниво следила за такой реакцией. Так что я широким жестом предложил ей напитать живой силой уже явно разряженную раковину. Девушка быстро перекачала свою энергию, и артефакт запел с новой силой. Мелкие русалки внутри баржи засуетились, и я от греха подальше потянул Нису наружу. К восторгу младших сестер тут же присоединились их старшие подружки и устроили вокруг Нисы настоящий хоровод. Они чувствовали, чьей живой силой была напитана их любимая игрушка. Я настороженно смотрел за всем этим со стороны, готовясь вмешаться в любой момент. И тут ко мне подплыла средних размеров русалка, почему-то полностью игнорировавшая Нису. Она приблизилась почти вплотную, вглядываясь мне в глаза. Я тоже настороженно замер, зависнув в толще воды и пытаясь высмотреть в непривычных чертах почти человеческого лица хоть что-то знакомое. Внезапно русалка протянула руку к моему лицу и, спрятав острый коготь, провела пальчиком от верха маски к кончику прикрытого силиконом носа. «Неужели это действительно Фа?» Меня обуревали совершенно необъяснимые чувства. Я тоже потянулся к русалке и погладил ее по плечу. И тут эта идиллия была грубо нарушена. Ниса, которой почему-то оказалось мало внимания окружавших ее русалок, тоже попыталась прикоснуться к моей таинственной гостье, но та жутко ощерилась тонкими, как иглы, зубами прямо в лицо девушки. Затем резко извернулась и, едва не ударив Нису хвостом по голове, уплыла в ближайшие заросли водорослей. Перепуганная девушка чуть не захлебнулась. Нам со смотрителями пришлось быстро тащить ее в шлюзовую камеру, а экипаж батискафа выкачал оттуда воду в авральном режиме. Ниса, слава богу, откашлялась и обессиленно положила голову на мое плечо. Я баюкал ее на коленях, как ребенка, а сам почему-то думал о том, что произошло там, за бортом. Произошедшее казалось чем-то нереальным, какой-то странной сказкой, можно сказать, чудом. Ведь Фани могла так быстро развиться до почти взрослой русалки. Вроде на это уходит десятилетие. В голове не было ни единой идеи, как все это можно объяснить и чего ждать в будущем от подобных чудес.